Глава 24. Сделайте же вдох, полной грудью вдох, о, друзья мои, и держитесь так, ибо тонет мир, тонет чудный мир. Ву. «Много ликов у хаоса, этого мира между мирами», — размышлял Таралак Вит, «и пути им, выбираемые, поистине ужаснут любого». Там и тут поднимаются чахлые деревья, искривленные сучья медленно качаются под ударами холодного неустойчивого ветра. Полосы дыма плывут над бесплодной почвой, закрывая лужи грязи и трупы, покрытые глиной, почти погрузившиеся в жижу, только руки торчат вверх. Вдалеке блестят магические вспышки, раздаются звуки боя, но местность, по которой бредут они, нависла над головами безмолвным саваном. Слышны лишь чавканье сапог в серой грязи, хруст доспехов, лязг оружия, по временам эдурские или литерийские ругательства. Эти слишком близкие звуки бросают в дрожь. Дни безумия, жестокого напоминания, что дела могут идти все хуже и хуже. Жизни падают в грязные лужи, чтобы стать опорой для ног свежих воинов, ковыляющих на бессмысленную битву. «Мы движемся на бой, изображая равнодушие к тому, что окружает нас». Он не был глупцом. Он рожден в племени, которое все считают примитивным, отсталым. Воинские касты, культы крови и бесконечные вендетты. Гралы не знают сложных размышлений. Ими движут мелкие желания и непонятно на чем основанные суеверия. Но разве нет мудрости в создании правил, удерживающих безумие в рамках, не позволяющих лить кровь чрезмерно щедро? Таралак Вит понял, что в какой-то мере пропитался духом цивилизации. Он будто подхватил болотную лихорадку. Сон омрачался видениями гибели целого клана. Ему снилось, что он желает смерти всем – детям, женщинам, старикам и, желательно, от собственной руки. В благоприятные часы он мечтал о резне более умеренной, такой, что оставит достаточно сородичей, чтобы править ими. Без законов, своевольно решая, жить им или умереть. Он стал бы вожаком волчьей стаи, управлял бы повелительным взглядом, доказывал абсолютный контроль каждым движением. Во всем этом нет никакого смысла. Впереди эдурский воин Альрада отдал приказ об остановке. Таралак Вит сполз по липкой покатой стенке оврага, поглядел на свои ноги. Казалось, они оканчиваются сразу под коленями, дальше лишь мутная вода, отразившая серое мутное небо. Темнокожий Альрада Ан прошел мимо колонны воинов и остановился подле Таралака и стоявшего позади него Ягга. «Садбаро Ранган, — сказал, — мы близко. Скоро он откроет врата. Да, загостились мы в этом королевстве». «Что это значит? — спросил Таралак. «Лучше, чтобы местные не видели нас. Мы кажемся им привидениями, духами, еще одним бредущим мимо воинским отрядом. Но даже такие видения могут порождать рябь». «Рябь?» Альрада Ан покачал головой. «Я сам плохо понял, но ведун настойчив. Этот мир подобен зарождению. Открыть в него путь означает вызвать разрушение». Он помолчал. «Я видел зарождение». Таралак Вит проследил, как этот эдур идет дальше, останавливаясь перед каждым, и эдурами, и литерийцами, и беседует. «Он командует достойно», — сказал Икарий. «Он дурак», — прошептал Грал. «Таралак Вит, ты слишком суров в суждениях». «Он притворяется, губитель. Все обмануты, но не я. Разве и ты не видишь? Он не похож на прочих». «Прости», — отозвался Икарий. «Но я не вижу. Не похож в чем?» Таралак Вит пожал плечами. «Он отбеливает кожу. Я чую состав. Он напоминает мне о цветах гатары. Мой народ использует их, чтобы отбеливать оленьи шкуры». «Отбеливает?» Икарий осторожно распрямил спину и оглядел соседей. Вздохнул. «Да, теперь вижу. Я был беззаботен». «Ты потерялся внутри себя, друг мой?» «Да». «Нехорошо. Нужно готовиться. Нужно бдеть, губитель». «Не зови меня так». «Ты все еще уходишь в себя и отрицаешь истину. Да, она жестока, но лишь трус станет отворачиваться и надеяться на утешительную ложь. Трусость недостойна тебя». «Может и нет, Таралак Вит, Я думаю, что являюсь трусом. Да, это мельчайшее из моих преступлений, если верить тому, что рассказываешь ты. Ты мне не веришь? Во мне нет алчности, нет жажды убийства. Все, что ты положил передо мной, о чем ты рассказал, я не помню этого. Такова суть проклятия, друг мой. Хотел бы я признаться, что обманывал тебя, но моя душа изменилась. Ныне я чувствую, будто мы пойманы и осуждены роком на гибель. Я познал тебя лучше, чем знал в прошлом, и я оплакиваю тебя, Икарий. Бледно-серые глаза впились в него. Ты рассказал, будто мы путешествовали долгое время, будто мы уже не раз странствовали духом, и ты так усердствуешь в желании увидеть меня высвобожденным. Таралак Вид, если мы идем бок о бок уже давно, такое желание лишено смысла. Грала прошиб пот, он отвел глаза. Ты объявил Альраду Ана обманщиком. Может быть, подобный видит подобного? Нелестные слова, друг мой. Я больше не верю, что ты мне друг. Подозреваю, что ты опекун, и что я всего лишь твое орудие. Сейчас ты сомневаешься в остроте моего лезвия, как будто надеешься, путем взаимного сомнения мы станем ближе друг к другу. Но я не сделаю шага к тебе, Таралак Вид, только от тебя. Ублюдок. Он притворялся впавшим в забытье, но вместо этого подслушивал и подглядывал. Сейчас он близок к истине. Умное оружие. Я расслабился. Я переиграл в дружескую близость. Мне казалось, что мои слова тоже оружие. Я забыл, что Яг умеет защищать себя, что на нем броня столетий. Он поднял голову. Альрада Ан прошел мимо, в голову колонны. «Скоро!» — бросил воин на ходу. Они продолжили путь. Капитан Варат Тон, заместитель Атрипреды Ян Тавис, взмахом руки послал литерийских лучников вперед. Сплюнул в попытке избавиться от грязи. «Бесполезно. Здесь высвободили волшебство обителей. Здесь прошли сверкающие волны уничтожения. Воздух смердит магией. Ветер словно доносит эхо стонов тысяч погибающих солдат. Грязь на его языке — это распыленная плоть, мелкие фрагменты костей. Но, может быть, это и дар, это предвестие благого будущего. Какой бы мрачной ни стала Литерийская империя под властью Тисты Эдур, в ней остаются зеленые поля, фермы, и небо над ней голубое. Рождаются дети, матери плачут слезами счастья, сияют теплые щечки. Ах, любезная женушка, лишь воспоминания о тебе держат меня, не дают впасть в безумие, о тебе и нашей чудной дочери. Я увижу тебя снова, обещаю, может, уже скоро». Альрада Ан снова идет во главе. Бедняга. Черты его лица выдают истину, по крайней мере, для солдата, живущего вблизи Синецветия, такого, как Варат Тон, самозванец. Каковы причины для обмана? Наверное, ради выживания, ничего больше. Но он слышал от литерийских рабов, служащих Эдур, что между Тисты Эдур и Тисты Анди давняя вражда. Если они знают о потаенных анклавах Синецветия, о существах с ненавистной темной кожей, тогда... И все-таки Альрада Ан среди них. Шпион. Варат Тон желал ему успеха. Орден Оникса был хорошим властелином, хотя в нынешних условиях вспоминать о прошлом, заниматься романтической идеализацией. Но даже если подумать, хуже, чем сейчас, быть не может. Их ждет еще одна бесполезная битва, еще смерть элитерийцев. Он так хочет заслужить уважение Сумрака, и нынешнее дело станет подходящей площадкой. Сможет ли Варат командовать умело, показать точный баланс жестокости и осторожности? А, но ведь я учусь у нее, лучшей командующей элитерийскими армиями со дней преды Уннатальхебас, не так ли? Эта мысль сделала доспехи на плечах вдвое тяжелее. Овраг, по которому они трусили, вывел на грязевую равнину. Почва была разбита конскими подковами и колесами телег, повсюду виднелись кратеры магических взрывов. Запах гниющих трупов повис туманом. Всюду могильные плиты, поваленные, разбитые, расщепленные доски, почерневшие от многолетнего распада, и белые кости, вперемешку с мертвецами, еще не лишившимися плоти. Примерно в лиге впереди виднелось возвышение, может быть, дорожная насыпь. Там виднелись колонны людей с пиками, бредущих на бой. «Быстрее!» – прошептал торопливо ковыляющий Садбар Орангар. «Пригнитесь! Собирайтесь ближе! Не сюда, идиоты! На карачки!» мы переходим. Стед и Айстара, брат с сестрой, делящие между собой воспоминания о боли, приколоченных гвоздями к деревяшкам руках и ногах, терзающих глаза воронах. Это кошмары, плоды излишне живого воображения, говорила им Минала, крались по темному проходу. Каменный пол под ногами был неровным, предательски скользким. Они еще не воевали, хотя громко выражали желание повоевать. Слишком юные, как решила мама. Стету было 10, а Айстара 9. Они носили доспехи отряда тени, у пояса имелось оружие. Они учились владеть им не менее прилежно, чем все остальные. Где-то впереди был их любимый часовой, сторожащий проход. Они его выслеживали. Любимая их игра. Подкрались туда, где он обычно стоит, и слева раздался скрипучий голос. «Слишком громко дышите». Айстара подпрыгнула, разочарованно взвизгнув. «Это Стед! Я вовсе не дышу! Я как ты!» Она подошла к широкоплечьему Тланымассу, оперевшемуся на стену расселины, и прыгнула, обняв за талию. Темный, пустой взор Онрака нашел ее. Сухая рука опустила меч и робко погладила по голове. «Теперь-то ты дышишь!» «А ты пахнешь солью, и еще хуже!» Стед пробрался на 2 шага дальше позиции Онрака и сел на булыжник. Вгляделся в темноту. «Я видел сегодня крысу», — сказал он. «Пустил 2 стрелы. Одна близко прошла. Реально близко». «Спустись и сядь подальше», — сказал Тланымас, снимая руки Айстары с поясницы. «Ты стал хорошей мишенью». «Никто больше не придет, Онрак», — возразил мальчик, изворачиваясь. «Они сдались. Мы для них слишком крутые. Мама говорит насчет...» Стрела вонзилась ему в висок, пробив кость и заставив развернуться кругом. Ноги соскользнули с бока булыжника, и Стед криво упал на землю. Айстара пронзительно завизжала, заметавшись по коридору. Онрак затащил ее за спину. «Беги, держись стены, беги отсюда!» Новые стрелы свистели в расселине. 2 воткнулись в Онрака, подняв столбики пыли. Он вытащил их, швырнул на пол, схватив меч обеими руками. Минала выглядела старой, истощенной тревогой и болью, которые длились дни и ночи. Ее подрывало и бесконечно томящееся ожидание. Она устала смотреть, как проходят шеренги за шеренгой ее дети, ставшие просто солдатами, привыкшими видеть, как гибнут товарищи. Все ради пустого трона. Трулсенгар понимал насмешливую нелепость их обороны. Первый трон захватил дух. Сочетание теней, столь далекое от мира сего, что тланы массы рядом с ним выглядят просто-таки живчиками. Дух, бог, тонкая как шелк паутина замыслов, жадных желаний и темных планов. Вот что потребовало себе престол, вместилище силы всех тланы массов, а теперь наблюдает, как захватчики пробуют отнять этот престол. Где-то бродят искалеченные тлан и массы, желающие захватить первый трон и передать его мощь в дар увечному богу, той силе, что овладела расой Тисты Эдур, увечному богу, наделившему Рулада мечом и ужасным проклятием в придачу. Но этому падшему созданию недостаточно армии Эдуров, недостаточно армии Летера. Нет, ему нужны и тланы массы. А мы вроде бы должны остановить увечного бога. Вот это потрепанная армия. Онрак обещал впасть в гнев в битве, что грозит стать последней. Но Трул знает, гнева будет недостаточно. Недостаточно будет и силы его собственного отчаяния, как и замешанные на страхе жестокости Миналы и спокойной упертости Ибры Галана и Монока Охема. Все обречено. Что мы за жалкий сброд? Он отвел взор от Миналы, найдя Монока Охема, недвижно застывшего под аркой тронного зала. Заклинатель костей не менял позы последние 3 дня и 3 ночи. Серебристая шкура на его плечах тускло поблескивала в свете ламп. Но тут Трул заметил, голова чуть пошевелилась. Хоть что-то. Усиленный эхом коридора детский вопль заставил его вскочить. Он схватил прислоненное к стене копье и побежал в ту сторону, откуда раздался крик. Появилась Айстара, всплеснула руками, лицо ее стало бесцветной маской. «Стед мертв! Его убили! Он мертв!» Минала встала на ее пути, яростно обняла и развернула девочку. «Панек, собирай солдат!» В Вторая линия обороны, на полпути между Онроком и тронным залом, состояла из Ибры Галана. Тлан-Имас обернулся при появлении Трулла. «Онрок дерется», — сказал Ибра Галан. «Замедляет их наступление. На этот раз пришло много эдуров и смертных. С ними шаман, владеющий силой хаоса. На этот раз Трулсенгар. Они твердо намерены захватить первый трон». Он и сам слышал звуки схватки. Онрок наедине с толпой его сородичей и проклятым ведуном. «Тогда зови Манока Охема. Если ведун решит вызвать волну магии, нам конец». «Кажется, ты слишком...» «Ты не понял, костяной мешок! Хаотическая магия! Нужно убить ублюдка!» И Трул двинулся к выходу, оставив Ибру Галана за спиной. Аль-Рада-Ан видел, как пали от единого взмаха каменного меча трое эдуров. Неупокоенный воин еще ни на шаг не отступил от узкого входа. Аль-Рада повернулся к Садбару Рангару. «Нужно отогнать, тварь! Он не устает! Он сможет держать позицию вечно!» Подскочил Таралаквит. «Выпустите против него Икари!» «Яг пуст!» — равнодушно сказал ведун. «Отведи воинов, Аль-Рада-Ан! Прикажи тем литерийцам не пускать стрелы! Я не хочу, чтобы одна случайно попала мне в спину!» Садбар Орангар выступил вперед. Аль-Рада-Ан заметил, что за спиной Тлан-Имаса показалась фигура с копьем. Высокая, в тени, но знакомый силуэт. Эти текучие движения. Стрела со свистом проскользнула мимо плеча немертвого и была отбита лезвием копья. «Да нет, не может быть. Мне кажется». «Садбаро!» Тлан-Имас внезапно оставил позицию, уйдя в темноту. Он и второй защитник прятались в проходе. Садбаро Рангар поковылял туда же. Сила громоздилась вокруг него. Серебристо-серая волна, мерцающая, словно ртуть. Сырой камень ущелья затрещал. Вода со свистом обращалась в пар. Неожиданно отслоился большой осколок скалы над входом, обрушился и разбился на пороге. Магия вздымалась выше, растекалась по сторонам, нависала над головой Садбаро стоячей волной силы, шипевшей и трещавшей, подобно тысячам змей. Аль-Рада-Ан бросился вперед. «Садбаро, погоди!» Но ведун, не обращая внимания, плеснул кипящую магическую волну в бутылочное горло ущелья, прожигая путь в тоннель. Там магия внезапно распалась. Сотрясение отбросило Аль-Раду на три шага. Жар ударил огненным кулаком. Садбаро завизжал. Нечто громадное показалось в проходе, протискивая горбатые плечи, тощие от незавершенной смерти, покрытые серыми и черными пятнами, в меху, серебристом на шее и темном на плечах. Существо вылезло из горла ущелья, оперлось на кулаки, оттолкнулась похожими на руки кривыми задними лапами и побежала прямиком на Садбаро Рангара. Аль-Рада-Ан предупреждающе закричал. Поздно, ибо зверь уже наложил на ведуна огромные лапищи, поднял в воздух, оторвал руку, затем вторую. Кровь хлынула потоком, а тварь укусила эдура за шею, глубоко вонзая острые клыки. Едва челюсти сомкнулись, неупокоенная тварь мотнула головой, вырвав половину шеи и часть спинного хребта вместе с ней. Кровавые позвонки цепью хлестнули воздух. Зверь отбросил труп и помчался на Аль-Раду. Икарий замер около детского трупика, уставился на жидкость, вытекающую из пробитого черепа, на тусклые глаза и полуоткрытый рот. Яг словно врос в землю. Он дрожал. Таралаквит был рядом. «Сейчас, губитель, пришло время». «Не нужно», — шепнул Икарий. «Не нужно всего этого». «Слушай меня». «Умолкни! Я не буду убивать детей! Я не стану!» Впереди грохнула магия. Отдача пронеслась, покачнув их. Крики перешли в стоны. Раздалось звериное рычание. Стоны и вопли ужаса на эдурском и литерийском. Ощутимый трепет страха. «Икарий, на нас идет демон! Демон! Не ребенок, не дети! Ты видишь? Ты должен действовать! Сейчас! Покажи им! Покажи эдурам, что у тебя внутри!» Таралак потащил Ягга за руку. Икарий нахмурился, но позволил вести себя в сторону группы эдуров. «Нет, я не хочу этого». Но он уже ощущал тяжкий стук сердца, словно барабаны войны завели огненную песнь. Вонь пролитой крови и дерьма. Воины подоспели как раз, чтобы узреть жуткую гибель ведуна Садбаро. Одиночник устремился в атаку, и Альрада Ан, храбрец, защищающий своих воинов, один ступил на путь чудовища. Икарий сжал рукоять меча. Он не мог вспомнить, как вытащил его из ножен, и бросился вперед. Каждое движение кажется неимоверно медленным, неловким. Протянул левую руку, хватая Эдура и отбрасывая за спину, как невесомую тряпицу. Яг сам встал на пути неупокоенной обезьяны. Увидел, как та отпрянула. Еще шаг. Череп Икария наполняет странное жужжание. Зверь отступает назад, в проход, разворачивается и бежит. Икарий зашатался, вздохнул, оперся рукой о стену узкого прохода, почувствовал хрупкий камень под ладонью. Нездешняя песнь стихала. Эдуры хлынули мимо, устремившись в тоннель. Снова звуки боя, лязг мечей, никакой магии. Альрада протиснулся сквозь горло ущелья и увидел, как оно расширяется. Там строем не менее чем в три шеренги стояли солдаты, их оружие колебалось в руках, лица белели под шлемами. «Возьмите меня, сестры, как они молоды! Что такое, против нас встали дети?» И тут он увидел двоих тланы массов, а между ними высокого, серокожего... «Нет! Нет, не может быть! Мы бросили его! Мы...» Хольбхарат издал дикий крик, подхваченный Сауром Батрадой. «Трулсенгар! Предатель перед нами! Ты мой!» Хотя Саур кричал громче, на Трулсенгара воины бросились вместе. Остальные эдуры рассыпались, сойдясь с линии вооруженных детей. Отряды столкнулись, подняв какофонию лязга мечей и щитов. Древние стены отразили крики ярости и боли. Альрада Ан примерз к месту, не веря себе, взирая. Трулсенгар ожесточенно оборонялся копьем. Мечи Саура и Хольба обрушивались на него. Им удалось оттеснить Трулла. Альрада Ан понимал, что Трул пытается защитить детей, тех, что за ним. Эдуры закричали. Двое имассов ринулись в контратаку, и, казалось, ничто не может остановить их. Он все стоял. Наконец, издав звериный хриплый крик, рванулся вперед. Трулсенгар узнал этих воинов. Он видел ненависть в их глазах, чувствовал ярость, добавляющую силу их ударам. Они настойчиво старались пробить его защиту, и он уже не мог держаться. А когда он упадет, слабые или слишком юные солдаты встанут лицом к лицу с убийцами. Где же Апт? Почему Минала придерживает демоницу? Кто еще может на них напасть? Кто-то в середине кучки эдуров снова выкрикнул его имя. Голос полнился не злобой, а мукой, но у Трулла не было возможности поглядеть, даже удивиться. Хольб задел левое запястье, широко распахав плоть. Кровь текла по предплечью, орошала удерживающую древко ладонь. «Больше не могу. Они научились драться». Он увидел, как мирутская сабля глубоко полоснула Хольба по шее. Голова отвалилась на бок и упала с плеч. Тело еще мгновение шаталось, затем повалилось на земь. Саур Батрада забористо выругался и развернулся. Его меч впился в бедро напавшего. А Трул присел и вогнал острие копья в лоб Сауру, прямо под край шлема. К собственному ужасу увидел, как оба глаза выскакивают из орбит, качаясь на нитках нервов. Трул вытянул оружие. Эдур подскочил к нему, пропыхтев: «Трул! Трулсенгар!» «Альрада?» Воин повернулся, поднимая обе сабли. «Я сражаюсь за тебя, Трул! Расплата! Я прошу тебя!» «Расплата? Я не понимаю, но верю тебе. Рад помощи!» В череп Трулла вонзился звук, казалось, накативший со всех сторон сразу. Он увидел, как один из мальчиков закрывает уши руками, потом второй. «Трулсенгар, это Яг! Возьмите нас, сестры, он идет!» «Кто? Что? Что за звук?» Онрак сломанный увидел Ягга, ощутил всю силу, собравшуюся в его теле. Яг шатался, как пьяный. Тланы Мас заступил ему путь. «Это их вождь, ягутская кровь. Да. О, как вздымается древняя ярость и обида!» Яг внезапно выпрямил спину. поднял меч, и пронзительный визг стал физически ощутимой силой, оттолкнув Онрака на шаг. Тлан-и-Мас, наконец, встретил взгляд Ягга. Пустой, безжизненный. Но тут глаза озарились светом и смертельным бешенством. Высокий воитель с оливковой кожей бросился на него, с поразительной скоростью замелькал меч. Онрак поймал его клинок своим и сделал ответный выпад, намереваясь снести Яггу голову. Невероятно, но меч врага был уже готов встретить его удар. Сила столкновения сотрясла тело и масса. Вторая рука дернулась, хватая неупокоенного за грудь и поднимая над каменным полом. От тяжелого удара о стену ломались ребра. Онрак соскользнул и приземлился на четвереньки, заставил себя вскочить. Яг уже мчался мимо, к линии юных солдат Миналы. Воющий звук оглушал. Онрак столкнулся с полукровкой. Пропитанные солями кости живого трупа, весившего не меньше мула, с силой молота ударили Ягга в бок. Его противник только пошатнулся. Онрак видел, как он оскаливает зубы и поразительно быстро подбегает к Имасу. Глаза не успевали уследить. Свободная рука выстреливает. Пальцы пробивают толстую сухую кожу, цепляются за грудину. Онрак был поднят в воздух и полетел. Снова стена. Сотрясение, от которого сломались и кости, и поверхностные пластины камня. Онрак бесформенной грудой упал среди каменных сколов и больше не шевелился. Однако Яг от усилия развернулся кругом, и теперь он смотрел на толпу эдуров и литерийцев. Трулсенгар увидел, как зеленое чудовище, только что бросившее Онрака о стену словно мешок дынь, внезапно оказалось в гуще эдуров и учинило им жестокое избиение. Вой стал еще пронзительнее. Его сопровождал мечущийся по пещере вихрь дикой силы. Он резал. Он терзал эдуров и литерийцев, оказавшихся поблизости. Кошмар обрел плоть, с ревом обещая полное истребление. Трул потрясенно уставился сквозь кровавый туман на падающие тела. Два, три одновременно, по четыре, по пять. Воины валились под градом ударов, словно деревца. Их ряды быстро таяли. Перепачканная рука схватила его за локоть и развернула. Он расслышал сквозь ужасный вой. «Трул, мы сейчас умрем! Все мы! Но я тебя нашел! Трулсенгар, я прошу прощения! За отсечение, за все, все остальное!» Минала едва не упала на него. «Где Манок Ахэм?» — спросила она, выплевывая кровь. Чей-то дротик вонзился под правую ключицу, ее лицо стало смертельно бледным. «Где заклинатель?» Трул указал за спину, в сторону тронного зала. Он побежал туда, как побитый пес. Он широко раскрыл глаза. И Брагалан показался подаркой, словно ожидая чего-то. Затем говорить стало бессмысленно. Яростный вихрь оттолкнул их, закрутил. Он был так силен, что тела убитых детей взлетели и закружились, размахивая руками и ногами. Яг был в 20 шагах, посреди кучки трупов. А за ним Трул различил мерцающий портал. Он колебался, будто искал опору на неровном полу. Он приближался все ближе, затягиваемый штормом силы. За вратами виднелся тоннель. Его стенки вращались, а в конце тоннеля вспышками высвечивалось пустое пространство и в непостижимой дали вроде бы кораблик, качаемый бурным морем. Минала прохромала мимо Трула, оттолкнув и Бругалана, и скрывшись в тронном зале. Яг обернулся. Из очей брызнул серебряный свет. Он наклонился против ветра и двинулся к ним неестественно широкими шагами. Казалось, что собственное его тело уже не может вместить пылающую ярость. «Духи, спасите меня!» Трул бросился навстречу чудовищу. Меч налетел, словно бы со всех сторон сразу. Трул не находил возможности для контратаки. Древко копья звенело, дергалось в руках при каждом отчаянно отбиваемом выпаде. Но Альрада-Ан напал на Ягга справа. Молниеносные взмахи меча отбили обе его сабли. Одностороннее лезвие лизнуло грудь Альрады. Импульс швырнул воина на землю. Перевернувшись через голову, тело взлетело в воздух, оставляя за собой потоки крови, и понеслось по воле вихря. Ягг с удвоенной силой насел на Трулла. Непрерывный стонущий звук вырывался из его рта, словно боевой клич самого насилия. Размазанный от скорости меч, сотрясающий тело удары, но Яг так и не смог пройти мимо него. Заваленный трупами Варат Тон затаился, следя одним глазом за поединком Икария и Тистые Дур-Одиночки. Копьеносец не мог победить. Против этого Ягга любой бессилен, но он держался, дерзко, показывая такие непревзойденные чудеса воинского мастерства, что литериец затаил дыхание. За его спиной дети отступали под грубый свод в конце узкой расселины. Буря окружила ураганным вихрем фигуры сражающихся. О боги, они двигались быстрее, чем Варат мог уследить. Копье, наконец, начало расщепляться под градом ударов. Варат Тон расслышал всхлипы, перевел взор и обнаружил скорчившегося у стены Таралака Вида, вставшего на колени, рыдающего от ужаса. Он царапал камень ногтями, будто пытался прокопать себе путь наружу, и полоски крови уже блестели на грубой поверхности. «Ты этого и хотел, ублюдок! Теперь живи с этим!» Внимание его привлек громкий треск. Он увидел, что копье сломалось. Эдур отпрыгнул, каким-то образом увернувшись от горизонтального взмаха меча, что должен был обезглавить его. Икарий с ревом подскочил, чтобы прикончить врага, и резко присел, разворачиваясь и падая на бок. Когда черный демон показался из теней, широко раскрыл пасть, выбросил голову на жилистой шее. Зубы сомкнулись на правом плече Икария. Единственная передняя нога провела длинными когтями по груди Ягга, пересчитывая ребра и стремясь прорвать мягкий живот. Демон дернулся назад и поднял Икария в воздух. Но его меч действовал, обрушиваясь на шею демона. Черная кровь хлынула потоком. Громадное тело пошатнулось, ноги судорожно задергались. Икарий приземлился на согнутые ноги и начал разжимать смертельную хватку челюстей. Сзади него Тисте Эдур оттаскивал тело Альрады Ана под арку. «Зачем? Все напрасно! Едва он освободится!» Ревущий вихрь крошил камень стен, заполняя воздух не только брызгами крови, но и осколками гранита. Трещины пошли безумной паутиной. Вой шторма еще усилился, и барабанная перепонка в левом ухе Варата Тона лопнула, причиняя мучительную боль. Трул тащил Альраду к тронному залу. Руки его покрылись кровавыми полосками содранной кожи. Ибрагалан куда-то пропал. На самом деле он не видел, чтобы вообще кто-либо охранял вход. «Сбежали? Сдали трон? Прошу, сестры, прошу, дайте им уйти, всем им уйти от этого!» Он дотащился до входа и увидел Галана. Воин стоял к нему спиной и смотрел на трон. Нет, он смотрел на то, что осталось от Монока Охема. Должно быть, магический шторм проник в палату, и заклинатель костей не сумел противостоять этой силе. Его отбросило на правую часть трона. Трул с ужасом разглядел, что Монок Охем расплавился. Его обезображенное, скрученное тело срослось с первым троном. Едва ли половина лица заклинателя выступала наружу, сморщенный глаз поблескивал в потрескавшейся орбите. Вдоль стен и у трона сидели дети. Их осталось так мало. А Панек склонялся над неподвижным телом Миналы. Вокруг них медленно расплывалась лужица крови. Ибрагалан обернулся, когда Трул втащил Альраду Ана. «Монок Ахем не справился», — невыразительно проговорил неупокоенный воин. «Отойди от прохода, Трулсенгар. Теперь я встречу похитителя жизней». Трул оттащил друга к стене и присел рядом, положив руку на забрызганный лоб Альрады. Он удивился, когда тот открыл глаза. «Альрада!» Умирающий воин попытался заговорить. Изо рта пошли кровавые пузыри. Он кашлянул, забрызгав лицо Трулла, и перед смертью успел произнести одно слово. Одно слово. «Дом». Ибрагалан вышел навстречу тому, кого прозвал хищником. Четыре шага. Яг, наконец, выбрался из смертельной хватки Апт. Тлан-Имас бросился в атаку. Камень против железа, искры в сердцевине ревущих ветров. Ветры эти несли куски плоти, осколки костей, клочья мокрых волос, части доспехов. Трул подобрал копье из кучи брошенного оружия и встал на стражу у входа. Натиск Ибрагалана заставил Ягга сделать шаг назад. Затем еще шаг. Сухой треск. Тлан-Имас зашатался, уронив сломанный кремень. Оружие похитителя жизни мелькнуло, опускаясь, отделяя левое плечо неупокоенного. Второй замах. Ребра брызнули осколками, отдаваясь на волю ветра. Ибрагалан дернулся назад. Меч коснулся его виска. Череп распался на массу осколков. Снова меч пронесся через тело на уровне бедер, пересекая позвоночник, выходя наружу и разваливая и массу наполовины. Яг ухитрился взмахнуть мечом еще 4 раза, прежде чем части тела неупокоенного воина упали на пол. Во все стороны полетели осколки костей. Похититель дернул головой и заревел. Звук этот придавил Трулла к полу, выбив воздух из груди. Он беспомощно взирал, как чудовище сделало шаг вперед. И еще шаг. Вспышка, треск разрываемого воздуха, и кто-то выпал из ниоткуда на путь Ягга. Он прошипел. «Чтоб тебя, престол тени!» Трул видел, как человек поднял голову, заметил приближающегося монстра и сделал шаг назад. Когда Ягг воздел меч, магия рванулась из-за человека, ослепляя всех. И когда она распалась, ветер в мрачном коридоре пронесся за унывным воем. Похитителя нигде не было видно. Варат Тон проследил, как Икари уничтожает тланы масса и снова нашел взором одиночку Эдура, готовящего копье. Мгновением позже торжествующий рык сбил его с ног. Капитан видел, как перед Икарием раскрываются врата, как истекает магия, и присел, стараясь слиться с трупами, когда ударившая Ягга сила расплескалась, сотрясая стены и пол. Мгновенная вспышка, Икарий закрутился в воздухе, прямо к нему, мелькнул над головой. Неистовый ветер пронесся вслед за ним и вернулся с новой силой. Варат чувствовал, как тела сверху перекатываются и что-то сдавливает их. Ягг шел по трупам, снова поднимая меч. Темнокожий тщедушный Седа увидел возвращение Ягга и выпустил новую порцию грохочущего волшебства. Икарий отлетел. Буря извивалась, как разъяренный берсерк, расщеплялась на отдельные потоки, завывая, терзая камень стен, срывая с них большие куски. Тела павших поднялись на воздух, плоть слезла с костей, кости истончились и сломались, оружие закружилось, растворяясь в ничто. Трулсенгар видел, стоя на коленях, как пришелец избивает похитителя. Снова и снова. Каждое вибрирующее сотрясение подбрасывает его вверх. Крутит и молотит, смачно лупит по невидимым отсюда препятствиям. И снова чудовищный убийца встает на ноги и движется в атаку, чтобы снова получить удар. В кратком промежутке между стычками пришелец огляделся, заметил Трулла и крикнул по-малозански. «Кто он такой, худо ради?» Трул моргнул и потряс головой. «Неправильный вопрос. Кто ты такой, худо ради?» Ревущий похититель подкрался еще ближе. На этот раз он выстоял под колдовским импульсом, хотя его и оттащило на несколько шагов назад. Он покачал головой и поднял клинок, снова наступая. Еще один выброс. Яг всего лишь склонился под напором, а маг подпрыгнул, словно ужаленный. Кожа на руках разошлась, брызнула кровь. Хищник жизни, покачнувшись назад, устремился в атаку. Маг почти исчез за красным туманом, шатаясь и со стоном восстанавливая равновесие. Яг совсем рядом. Трул обнаружил мага, лежащим рядом с собой. Вся его кожа покрылась кровью. Порезы усеяли каждый сустав, лицо, шею. Глаза покраснели, источая слезы. Трепещущая рука поднялась. Колдун слабо улыбнулся и пробормотал порванными губами. «С меня довольно. Давай ты, Эдур. И передай престолу тени и Котильону. Я буду поджидать их по ту сторону врат Худа». Трул поднял голову, выпрямил спину, готовя копье. Глаза похитителя блестели. Труллу почудилось, что в их раскаленной глубине мелькнуло узнавание. «Да, это снова я». И тут ревущий вихрь словно запнулся, набросившись сам на себя, заставляя фрагменты и обломки прижаться к стенам, и наступила жара. Душный зной потек из-за спины Ягга. Он занес меч и неверными шагами... Выкарабкавшись из-под трупов, Варат Тон ощутил, буря стихает. Дыхание его прервалось. Воздух пропитывался золотым сиянием, и в нем чудилась теплота, чудилась жизнь. Беглое движение слева. Он ухитрился повернуть голову. Фигура в обтягивающих бурых одеждах. Нет, нагая, покрытая мехом женщина. Нет, самка не человеческого рода, но... Она двигалась на полусогнутых, быстро, робко, нервно, обходя Икария сзади. Яг шел к одинокому Эдуру. Стремительный бросок. И Кари расслышал, начал поворачиваться, но она протянула длиннопалую руку, без оружия. Вараттон увидел, как палец легчайшим движением касается бока Икария. Губитель упал, как подкошенный. Сзади раздался бессловесный вопль. Литвериец отпрянул, когда мимо прохромал Таралаквит. Самка склонилась над павшим Икарием. Нежно провела рукой по лбу убийцы, и янтарное сияние начало гаснуть, и вместе с ним делалась невидимой самка. Вскоре она растворилась в золотом свете. Свет замигал и пропал. Таралаквит повертел головой и встретил взор Варата. «Помоги!» «В чем?» — спросил литериец. «Врата позади тебя. Они закрываются. Нужно протащить Икария. Он нужен не здесь». «Ты свихнулся?» Лицо Грала исказилось. «Ты не понимаешь. Икарий, он для вашего императора». Внезапная дрожь смыла остатки умиротворяющего тепла. Нахлынул потоп переживаний. Ум закипел. Вараттон заставил себя встать и подошел к Таралаку. «Для Рулада? Боги! Да, я понял, для Рулада! Даже Рулад! Даже с тем мечом! Да, я понял, понял!» Проход в тронную палату снова оказался свободен. Тистый Эдур затащил Седу под защиту святого места. Это их шанс. Таралак склонился над расслабленным телом Икария, подобрал меч и ножны, схватил за руку. «Бери другую!» — сипло приказал он. «Скорее! Пока они поймут! Пока чертовы врата не захлопнулись!» Вараттон схватил руку. Они потащили Икария за собой. Мокрое пятно под похитителем упростило их задачу. Трулсенгар встал на колени, осторожно стирая кровь с лица мага, с закрытых глаз. В коридоре царила глубочайшая тишина. В зале стонали и безнадежно рыдали. «Будет жить?» Тисте Эдур вздрогнул, поднял голову. «Котильон, ты сказал, что пришлешь помощь. Это он?» Бог кивнул. «Его было недостаточно». «Я знал». «И кто должен был быть следующим?» «Я, Трулсенгар». «А?» Он опустил взор на бесчувственного мага. «Эресал, она сделала то, что никому не под силу». «Кажется так». «Полагаю, ее приход был непредвиденным». «Совершенно непредвиденным, Трул. Как жаль, что ее целительная сила не простерлась на эту палату». Тисте Эдур нахмурился и снова поднял голову. «Что это значит?» Котильон не хотел встречаться с ним глазами. «Онрак, он встает, более или менее залатанный. Думаю, она посочувствовала ему». «А кто посочувствует нам?» — вопросил Трул. Он отвернулся и сплюнул кровь. На это бог не ответил. Тисте Эдур с трудом уселся. «Прости, Котильон, не уверен, что ты заслуживаешь упрека. Может быть и нет». «Ночь полная событий», — ответил бог и вздохнул. «Какое схождение сил? Я спросил, будет ли жить быстрый Бен?» «Быстрый Бен?» Трул кивнул. «Думаю, да. Кровь уже остановилась». «Я призвал престол тени. Исцеление близко». Трул Сенгар отыскал взглядом Панека, сидевшего рядом с матерью. С одной из матерей. «Престолу лучше поторопиться, или дети осиротеют снова». В проходе послышался скребущий звук. Появился Онрак. «Трулсенгар!» Тот кивнул и выдавил улыбку. «Онрак, кажется, мы с тобой обречены продолжать жалкое существование». «Ну, я рад». Они помолчали. Затем Тланемас произнес. «Похититель жизней ушел. Его пронесли через врата». Котильон разочарованно зашипел. «Проклятие безымянным! Они ничему не учатся!» Трул смотрел на Онрака. «Ушел? Он жив? Как? Кто? Жив?» Бог ответил ему. «Икарий, похититель, лучшее их оружие. Безымянные решили использовать его против твоего брата, императора Летера». Понимание не сразу пробилось сквозь усталость. Трул сомкнул веки. «О нет, прошу». «Ясно. И что будет, Котильон?» «Не знаю. Никто не знает. Даже сами безымянные. Хотя в гордыне своей они никогда этого не признают». Панек закричал. Они обернули головы, увидев прибывшего престола тени, кладущего руку на лоб Миналы. Трул снова сплюнул. Небо и глотка были изранены, и покосился на Котильона. Вздохнул. «Я больше не буду сражаться. Ни Онрак, ни дети. Котильон, прошу!» Бог отвел взгляд. «Разумеется, Трул Сенгар». Трул поглядел Богу в спину и снова отыскал Альраду Ана. Престол тени шел к быстрому Бену. Трул направился к телу друга. «Альрада Ан, я не понимаю тебя и никогда не понимал, но тем не менее спасибо. Спасибо!» Он вышел за порог, оглянулся и увидел Котильона, покровителя убийц. Бога, одиноко сидящего на отпавшем от стены камне, закрыв голову руками.